Они выехали из леса и снова пустили коней по обочине. В эту минуту над их головами раздался жалобный писк. Портос взглянул в небо и изумленно ахнул. «Да это же она, собственной персоной!» Огромная белая птица с круглой кошачьей головой и огромными глазами парила над ними, сжимая в когтях маленького пушистого зверька. «Смотри, она схватила кого-то!» — закричала Галя. «Она его съест!» Портос мигом слетел с седла, нагнулся, пошарил под ногами и выпрямился, подбрасывая на ладони увесистый булыжник. Птица холодно и равнодушно разглядывала его сверху, покачиваясь на неподвижно распростертых крыльях. Портос размахнулся. «Раз!» — булыжник ударил птицу под левое крыло. Знакомый жуткий вопль прозвучал над долиной. Птица разжала когти и, сильно кренясь на левый бок, исчезла за верхушками деревьев, а белый пушистый комочек упал к ногам Портоса. «Дай его сюда», — сказала Галя. «Да осторожней, не сделай ему больно». Это был странный зверек. Настоящий чебурашка, только белый, как снег, и с красными глазами. Он трясся в Галиных ладонях, и сквозь пушистый мех она отчетливо ощущала, как бешено стучит его крошечное сердце. «Бедненький», — проговорила Галя, — «напугался». «Еще бы», — сказал Портос. «А кто это? Котенок?» «Да нет. Видишь, хвостик какой короткий». «Значит, корольчонок?» «Тоже нет. Ушки маленькие. Ладно, садись на коня. Едем прямо к Атосу. Надо спешить». Три. Не умывшись, не переодевшись, бросив коней прямо на улице, Галя и Портос вбежали в дом Атоса, втиснулись в кабину лифта, похожую на стакан из цветного стекла, и спустились в его обширную мастерскую. Здесь пол дрожал под ногами, низко гудели замысловатые механизмы в округлых сетчатых кожухах. Стремительные сквозняки разносили запахи раскаленного металла и нагретой пластмассы. Вспыхивали и гасли ослепительные лиловые огни, отбрасывая на стены зыбкие тени и десятки больших и маленьких роботов-крабов, роботов-пауков, роботов-скалопендр деловито сновали, позвякивая сочленениями из конца в конец этого огромного подземного зала, выполняя какие-то им самим неведомые операции. Сам Атос в белом комбинезоне стоял перед пультом управления на плоской круглой платформе, подвешенной к большому решетчатому крану. «Эгей!» — громовым голосом рявкнул Портос. Атос мельком взглянул на них и досадливо отмахнулся. «Я занят!» — раздраженно произнес он. «Что за манера?» Но тут до него дошло, что его друзья выглядят, мягко выражаясь, не совсем обычно. Он снова взглянул на них, уже более внимательно, присвистнул и ткнул пальцем в какую-то кнопку на пульте. Платформа плавно тронулась с места, снизилась и опустилась рядом с Галей и Портосом. Атос соскочил на пол. «Ну и ну», — сказал он, — «где это вы так извозились? Как вам не стыдно появляться у меня в мастерской в таком виде?» «Пропала половина зеленой долины», — торопливо заговорил Портос. «Пропал дедушка», — заговорила одновременно Галя. 40 километров шоссе. Сначала мы скакали верхом, а потом кони испугались. Все дело в этом кургане с дубом и старым домом. Как только мы нашли следы, она заорала и засыпала нас. Огромная белая птица, вроде филина. Здесь какая-то опасная тайна. Я подбил ее камнем, но она улетела. Атос легонько похлопал их по губам ладонью, и они послушно замолчали. Атос поглядел на ладонь, вытер ее белоснежным носовым платком и бросил платок на пол. Немедленно расторопный робот-краб подхватил платок и куда-то унес. «Разберемся», — произнес Атос и сел на край платформы. «Вы чудовищно, до отвращения грязны. Но, судя по всему, дело не терпит отлагательства. Поэтому садитесь на пол, потом за вами приберут». Галя и Портос сконфуженно сели на пол, скрестив ноги по-турецки. Атос достал из нагрудного кармана радиотелефон и нажал кнопку вызова. «Слушаю», — отозвался тихий, как всегда, голос Арамиса. «Говорит Атос, прости, что отрываю тебя от дела, но тут ко мне явился наш спортсмен в паре с капустной кочерышкой. Они очень возбуждены и жаждут сообщить нечто весьма любопытное и, боюсь, весьма трагическое. Выслушаем их». «Слушаю», — повторил голос Арамиса. «Рассказывайте», — приказал Атос, торопливо и сбивчиво, то и дело перебивая друг друга, и, ссорясь из-за подробностей, Галя и Портос рассказали друзьям о своих приключениях и переживаниях. Когда они замолчали, Атос подождал немного и спросил. «Все?» Галя и Портос кивнули. «Что скажешь, Арамис?» «Странно и опасно. Через минуту буду у вас. Я слушал на ходу». «Я за дедушку боюсь», — всхлипнула вдруг Галя и судорожно погладила зверька, устроившегося у нее на плече. Зверек прижался к ее щеке и заморгал красными глазками. «Я бы что сделал?» — солидно кашлянув, произнес Портос. «Я бы прямо туда пошел, к этим шутникам, и все бы у них разнес вдребезги, чтобы неповадно было». Негромко звякнул лифт, и из кабины вышел Арамис, на ходу засовывая свой радиотелефон в карман ослепительно-белого халата. Присев на край платформы рядом с Атосом, он внимательно оглядел Галю и Портоса и улыбнулся. Чуть-чуть, едва заметно, уголками губ. «Итак», — проговорил он. «Ты слышал их», — сказал Атос. «Выкладывай, что ты об этом думаешь». «Давайте еще раз посмотрим, что нам известно», — начал Арамис своим тихим, спокойным голосом. «Во-первых, исчезла полоса территории шириной в 40 километров вместе с населением, растительностью и животными. Теоретически можно себе представить, а значит и воспроизвести, условия, при которых подобная акция осуществима. В субэйнштейнианской физической геометрии она известна и носит название трехмерной контракции». «Закрой рот», — строго сказал Атос Портосу. «Во-вторых», — продолжал Арамис, «в дремучем лесу, рядом с шоссе, за 168-м километром появились поляна и курган с вековым дубом на вершине. Я говорю «появились», потому что на аэрофотографиях, отснятых всего год назад, ничего подобного не наблюдается. Я сам проверил это перед тем, как отправился сюда. В сочетании с фактом трехмерной контракции, имевшей место между 120-м и 160-м километром, внезапное появление этой поляны и кургана с дубом и древним строением выглядит крайне подозрительно и наводит на мысль о маскировке. В-третьих, я совершенно согласен со своей дорогой родственницей, что действия так называемой «большой белой птицы» имели целью запугать и обратить в бегство непрошенных свидетелей. «Вывод?» — спросил Атос. Арамис пожал плечами. «Логический вывод полностью совпадает с интуитивным, к которому вы пришли и без моей помощи. Мы имеем дело с преступлением». Воцарилось молчание. Потом Портос спросил. «С чем?» «С преступлением», — повторил Арамис. «Ага», — глубокомысленно произнес Портос.